Глава 29. Надя. Я оторопела, замерла. День рождения? У Романа Давидовича? У нас вроде один генеральный директор, усмехнулась она, направляясь к двери. Странно, что вы не заметили с самого утра паломничество возле его кабинета. Партнеры, конкуренты, депутаты. Все идут с подарками, как к президенту. Так, ладно, если будет что-то срочное, я в зале презентаций. Дверь за женщиной захлопнулась, а я зависла, ошеломленно уставившись в пространство. Как же так? Почему он мне ничего не сказал? Значит, вот зачем нужно было одеться по-особенному. Вскочив на ноги, я нервно зашагала к окну и обратно, переваривая внезапную новость. Ну что за мужчина такой? Зачем он поставил меня в такую неловкую ситуацию? Все сегодня его поздравляют, дарят подарки, а я... Фактически его женщина, а ничего даже не приготовила. Адреналин захлестнул. Сердце колотилось, как барабан. Меня штормило от чувства обиды, перемешанного с переживанием за особенность сегодняшнего дня. Я пыталась усердно сообразить, что, блин, мне теперь делать. Понимала, что из-за наших недопониманий в последние дни Рома просто не нашел подходящего момента сообщить о дне рождения, но от этого не становилось легче. Время шло, а я не могла придумать, как и когда лучше поздравить его, как пробиться сейчас к моему мужчине, которого с самого утра занимало внимание коллег и важных персон. Звонить? Нет, это слишком банально, почти оскорбительно. Я хотела и обязана была сказать ему лично, сказать, что внезапно меня осенило. Я даже улыбнулась, представляя, как подойду к любимому и скажу, что готова ему сделать самый лучший подарок, который он ждал от меня. Приму предложение жить вместе. Внутри заиграло волнительное предвкушение и радость от собственной идеи. Конечно, это будет лишь красивым и значимым поздравлением. Мне еще предстояло подумать о настоящем сюрпризе. Может быть, устроить праздничный ужин? Может, я как-то уеду с работы пораньше и буду ждать Романа дома, а Алексея попрошу... Точно, я попрошу его помочь. Вернувшись к столу, я схватила телефон. Но только собралась нажать на вызов, как вдруг селектор на столе ожил, и мужской голос, холодный и надменный, заставил меня вздрогнуть. «Надежда Сергеевна, вы на месте?» Это был Семен, секретарь Романа. Его голос с характерными и высокомерными нотками я узнала сразу и удивилась, ведь он редко обращался ко мне, считая неинтересной фигурой в офисе. «Да, я здесь», — вежливо ответила, нажав кнопку. «Замечательно. Роман Давидович просил передать, чтобы вы проследовали в комнату переговоров. Прямо сейчас. А... не заставляйте его ждать». Связь оборвалась с сухим щелчком. Слыша гулкий барабан в груди, я прочувствовала волну облегчения, смешанную с волнением. Так переживала, что не увижу его погребенного под горой встреч до вечера, а он сам вызвал меня. Несмотря на суету, внимание и толпы поздравляющих, он думал обо мне. Щеки вспыхнули, руки задрожали, как у школьницы перед свиданием. Расправив платье, я поспешила выйти из кабинета, чувствуя, как ноги подкашиваются. Пока шла в направлении переговорной, находившейся в отдаленной части этажа, тщательно выстраивала слова, которые скажу Роману. Хотелось, чтобы все было идеально, уместно и красиво. Но эмоции захлестывали, мешая думать. Я просто шла, подчиняясь сердцу. Просторный коридор, ведущий к комнате переговоров, был пуст, и тишина контрастировала с суетой этажа. Стеклянные стены отражали утренний свет, мраморный пол блестел, а мои каблуки звонко стучали, выдавая нетерпение. За окнами сверкал город, но я не замечала ничего, кроме цели — двери в конце коридора. Я представляла, как войду, как Роман поднимет взгляд, как его лицо смягчится, когда я скажу «С днем рождения!» «Я согласна, Рома!» Эта мысль грела, но волнение сжимало горло. У двустворчатой двери я замерла, судорожно вдохнув. Рука легла на ручку, но вдруг робко застыла. До меня донеслись голоса. Низкий, властный баритон Романа и женский. Я опешила. Зачем же он меня позвал, если не один? Разговор был напряженным, на повышенных тонах, и сопровождался шорохом, будто кто-то двигал мебель или бумаги. Улыбка сползла с лица, брови нахмурились. Словно цепляясь за соломинку, я предположила Ольгу Валерьевну, но голос был совсем не ее, отчего неприятный жар спустился по позвоночнику. «Кто тогда там с ним? Почему такой тон? Любопытство и тревога достигли апогея. Я, не раздумывая, нажала на ручку и распахнула дверь. Дыхание сперло, будто меня со всего размаху ударили в грудь, а затем полоснули лезвием изнутри. Время остановилось, и я застыла вместе с ним, не в силах отвести взгляд от овального стола в центре комнаты. На его краю в непристойной позе сидела женщина, стройная, с длинными белыми волосами, струящимися по персиковой атласной блузке, расстегнутой до солнечного сплетения. Ее юбка была задрана, а ноги разведены, словно в приглашении. И между ними, вплотную к телу незнакомки, стоял Роман. Его руки, на которые я уставилась широко распахнутыми глазами, крепко сжимали женские бедра, будто притягивая к себе, а блондинка, в свою очередь, с хищной уверенностью обнимала шею Радова. Комната переговоров, современная, с длинным столом из темного дерева, стеклянными стенами и жалюзи, пропускающими утренний свет, стала фоном кошмара. Рома сразу вскинул голову на шум. Его грозное выражение лица и острый взгляд отпечатались в моем сознании. Он резко отпрянул от женщины, а она обернулась, открыв красивое лицо с тонкими чертами, высокими скулами и раскрасневшимися щеками. Ее рука с красным маникюром ревниво дотянулась до мужской груди, но Радов сбросил ее, как что-то лишнее. «Надя!» Я резко очнулась. Его голос стал подтверждением того, что это не сон и не иллюзия. Это реальность, в которую я окунулась, как в ледяную прорубь с головой. Ноги сами попятились. Круто развернувшись, я бросилась прочь по коридору, видя перед глазами лишь застывшую сцену, которую рвала сердце на куски. Я мчалась по коридору почти бегом, будто опасаясь погони. В груди жгло, а ноги, подчиняясь инстинкту, унесли меня к лифту. Чертова кнопка долго не реагировала. Наконец двери открылись с тихим шипением, и я ввалилась в пустую кабину, прислонившись к холодной металлической стене. Пульс бил по вискам, а грудь разрывалась от боли, острой, почти физической, от которой хотелось кричать. Я не плакала. Эмоции словно замерли, оставив лишь эту боль, сжимающую легкие. В голове против воли вспыхивали обрывки воспоминаний, складываясь в жестокую картину, как пазлы. Он бы не подпустил к себе кого-то так близко, тем более прямо на работе, только если это не женщина, которая имеет для него значение. «Ты ведь знала, что она вернулась в Россию?» — эхом прозвучал голос Ковалевой. «Ольга не успокоится, и ее намерение очевидно. Она хочет вернуть мужа». Это была она, бывшая жена Романа. Меня предупреждали, что она знает его лучше, чем кто-либо, что ее власть над ним все еще сильна. А я, глупая, поверила, что значу для него больше. Я отмахнулась от страхов, растворив их в страсти последних дней, в его объятиях, в мечтах о нашем будущем. И вот теперь расплачивалась за наивность и слепую веру. Тихий сигнал лифта вырвал меня из оцепенения. Двери разъехались, открывая холл первого этажа, просторный, с мраморным полом и стеклянными стенами, пропускающими холодный утренний свет. Я зашагала вперед, рвано дыша и глядя прямо перед собой, словно туннельное зрение отрезало все лишнее. Я не думала, куда иду. Ноги сами несли меня к выходу, к свежему воздуху, прочь из этого душного, беспощадного офиса, где все рухнуло. Холод улицы ударил в лицо, но не отрезвил. Ветер, резкий и колючий, хлестал по коже, а я в одном платье и без пальто спустилась по ступеням, затем побрела по тротуару вдоль дороги. Город шумел. Гудки машин, шаги прохожих, далекий гул метро, но я не слышала ничего, кроме собственного дыхания. Эмоции, рвущиеся наружу, словно заперли в клетке. Лишь через несколько кварталов, когда офис остался далеко позади, плотина внутри дала трещину. Слезы хлынули по моим щекам, оставляя мокрые дорожки на замерзшей коже. Прохожие оборачивались, их взгляды, любопытные, но равнодушные, бесцеремонно скользили по мне. Плевать на все. Мир потерял краски, правила, смысл. Я чувствовала себя жалкой, раздавленной девчонкой, которая поверила в сказку. Поверила, что такой мужчина выберет такую, как я. Судьба, жесткий учитель, поставила меня на место. Мысли сталкивались, как противоположные заряды. Часть меня кричала, что все это ошибка, что я неправильно поняла, что Роман не мог. Не мог после того, как назвал своей женщиной и предложил жить вместе. Но другая часть, холодная и беспощадная, шептала: «Он обычный мужчина, со своими слабостями, прошлым и ошибками. Я просто возвела его на пьедестал, и теперь реальность принесла разочарование». Холод пробирал до костей. Руки и ноги немели, дрожь била все сильнее, а зубы стучали, выдавая, как долго я бродила. Полчаса? Час? Я потеряла счет времени, потеряла себя. Остановившись, осознала, что не могу вернуться домой. Ни ключей, ни телефона, ни денег. Все осталось в офисе, а мысль о возвращении туда резала сильнее мороза. Обессиленная, я села на скамейку у дороги, обняла себя руками и опустила голову, пряча лицо от прохожих. Отчаяние душило. Каждый вдох давался с трудом, словно воздух стал ядом. Я не могла идти дальше, не могла думать, не могла жить. Застряла. Внезапно что-то мягкое и теплое легло на мои плечи. Резко вскинув голову, я ошеломленно уставилась на Алексея. Его темно-зеленые глаза, обычно спокойные, отражали участие и серьезность. «Идемте в машину, Надежда Сергеевна», — вежливо сказал он, — «вы сильно замерзли». Я посмотрела на «Мерседес», который стоял неподалеку, как на клетку, и неуверенно поднялась. Но только для того, чтобы отступить от его водителя. Сейчас все связанное с Романом вызывало отторжение. «Идемте, пожалуйста», — повторил Алексей, осторожно обхватывая мои плечи. Ноги поддались. Я плохо соображала, но понимала, что не могу дальше ходить в таком виде по улице. Мужчина довел меня до машины, открыл дверь и помог сесть на заднее сиденье. Заняв водительское место, включил обогрев на максимум, и горячий воздух начал приятно окутывать тело, но не растопил ледяной ком в груди. Я отрешенно уставилась в окно, где замелькали серые здания и голые деревья, не издавая ни звука, словно разучилась говорить. Воспоминания обжигали, как раскаленное железо. В какой-то момент взгляд скользнул к Алексею, и внезапная мысль пронзила сознание. Он везет меня к Роману. Чтобы я выслушала объяснение и оправдание? Но как это можно объяснить? Обида сжала горло. Я не хотела его видеть, не хотела слушать и не хотела больше верить. Но где-то в глубине предательски тлела надежда. Что, если я ошиблась? Что, если все-таки есть объяснение? Человек не может внезапно изменить себе и превратиться в негодяя. Он не мог так поступить со мной. Это стечение обстоятельств, недоразумение, все что угодно, только неправда. Машина плавно катила по городу. И я, погруженная в тревожные мысли, не сразу заметила знакомые улицы. Лишь когда впереди показался мой дом, озадаченно выпрямилась, ощущая, как по спине волной спустился жар. Алексей мягко притормозил возле моего подъезда, и наши глаза встретились в зеркале заднего вида. Я поняла. Рома не собирался встречаться со мной. Никаких объяснений не будет. Никакой ошибки нет. «Роман». Я толкнул входную дверь резиденции, и свет, включенный движением, залил холл. Мраморный пол отражал холодные блики, а тишина, гулкая и тяжелая, обволакивала пустой дом. По дороге в столовую мой взгляд равнодушно скользнул по журнальному столику, заваленному подарками. Корзины с вином, букеты, статуэтки, футляры с часами и запонками. Все это барахло, свезенное из офиса, было чужим, ненужным, как насмешка над днем, который должен был стать особенным. Бросив телефон на бархатную стойку, я рывком ослабил галстук, словно он душил меня, и направился к серванту. Пальцы сомкнулись на бутылке виски, и темное стекло холодило кожу. Вальяжно усевшись за обеденный стол, я уставился в ночь за панорамными окнами, где сосны гнулись под ветром. Крышка с хрустом поддалась, и я сделал несколько больших глотков. Горло обожгло, по венам разлилась горькая жара. Но она не заглушила эмоции, едкие, разъедающие грудь. Перед глазами появилось лицо Нади. Бледная, с разбитым взглядом, она застыла в дверях переговорной, как хрупкая статуэтка, готовая рассыпаться. Ее растерянная поза, молчаливый уход — все это было хуже криков и слез. Но я не последовал за ней. Ситуация сложилась так нелепо, так гнусно, что, парализованный собственной беспомощностью, я просто не увидел в этом смысла. Это была не случайность. Кто-то подсказал Наде зайти в переговорную, знал, где я и когда открыть дверь. Ольга не могла так виртуозно справиться в одиночку, значит, у нее был сообщник в офисе. И я найду эту тварь, что бы мне это ни стоило, и как бы дальше ни сложилось. Досада и чувство вины разъедали изнутри. Я ведь знал, что Ольга не остановится. Причувствовал, что она выкинет что-то, особенно узнав о Наде. Поэтому и приставил Алексея следить за ней, чтобы держать бывшую жену с ее неуправляемой психикой подальше от мышонка. Однако она нашла способ вмешаться в наши отношения, которые только вошли в устойчивую фазу. Если бы я вышвырнул эту неуемную женщину сразу, не вступая в разговор, не позволяя ей играть на моих нервах. Но я слишком долго тянул, считая, что контролирую ситуацию. Еще один глоток виски заставил поморщиться. Признать паршивую истину. Я проиграл. Меня уложили на лопатки, как мальчишку. Внезапно ярость вспыхнула, как пожар. Стиснув зубы, я схватил бутылку и с силой швырнул ее в окно. Стекло разлетелось с оглушительным треском. Осколки брызнули, впуская в дом холодную ночь. Также разлетелись мои планы, надежды и уверенность в завтрашнем дне. Телефон на стойке завибрировал, настойчиво, как сигнал тревоги. Уняв бурю внутри, я поднялся, чувствуя свинцовую пустоту, и принял вызов. «Да», — холодно ответил. «Роман Давидович». Она очнулась. Напряженный голос в трубке резанул слух. Прикрыв глаза, я медленно втянул воздух, отдаваясь на волю обстоятельств. «Я скоро буду». Сбросив звонок, замер, вновь устремив взгляд на россыпь стекла на полу. Пальцы, все еще сжимавшие телефон, напряглись. Медленно подняв экран, я открыл контакты и нашел ее имя — Надя. Погладил его большим пальцем, будто она могла это почувствовать через время и пространство. Ревность, сомнения, тоска схлестнулись внутри в ожесточенном бою, но холодный рассудок взял верх. Я не мог тянуть ее за собой в этот хаос, не теперь. «Прости меня, маленькая». Палец скользнул вниз, и я нажал «Удалить контакт». Экран мигнул, имя исчезло. И вместе с ним последняя нить, связывающая нас. Конец первой части. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств